Глава 38. Казалось, что бедный Борис еще больше похудел. Его шерсть спуталась клочьями, а глаза еще больше выпучились. Тоби начал волноваться, что перед ним не просто странный кот, а кот, который готовится отойти в мир иной, поэтому он договорился о визите в ближайшую ветеринарную клинику. Тоби выглянул из окна, размышляя, каким образом доставить кота с Сильверсмит Роуд в клинику, которая была в 10 минутах ходьбы, и переноски у него не было, и тут его осенило. Автомобиль Мелинды. Тоби смотрел прямо на него. Блестящая ярко-красная машина, припаркованная около тротуара. Это означало, что Мелинда дома, потому что пешком она не ходила принципиально, а общественным транспортом не пользовалась. Так что еще до того, как сам для себя успел придумать дюжину отговорок, Тоби уже стучался в дверь комнаты, где жили Кон и Мелинда. Открыла Мелинда. Она была одета в розовый махровый халат. На ней не было макияжа, и Тоби отметил про себя, что так она выглядит намного моложе и дружелюбнее. Увидев его, Мелинда радостно улыбнулась. Она даже не попыталась поправить халат, довольно условно прикрывающий зону декольте. «Привет», — сказала она. «Привет», — улыбнулся Тоби, и в его голове в который раз промелькнул вопрос. «Что эта роскошная и приветливая блондинка в розовом делает в его старом доме?» «Огромная честь для меня», — произнесла Мелинда. «Что?» — не понял Тоби. «Как что? Меня удостоил визитом сам хозяин дома. Это для меня действительно большая честь». «Чем могу быть полезна, милый?» — улыбнулась Мелинда. «Вы сегодня не заняты?» — спохватившись, спросил Тоби. «Нет, не особенно». «Что-нибудь погладить для тебя? Или прибраться? Я не против. По крайней мере, хоть чем-то займусь», — подмигнула Мелинда. «Нет, нет, ничего такого. Просто в последнее время меня беспокоит Борис. Я собираюсь повезти его сегодня к ветеринару и хотел узнать, не затруднит ли вас подбросить нас с Борисом в клинику», — робко спросил Тоби. «Во сколько?» — спросила Мелинда. «В час», — ответил Тоби. Мелинда улыбнулась. «Не вопрос. С удовольствием. Увидимся внизу в час». Тоби не мог вспомнить, когда в последний раз ездил на машине, владелицей которой была женщина. Женские автомобили — странные места, словно с другой планеты. Обычно они странной формы. Все такие круглые, обтекаемые, сиденья там обитые мягкой тканью. В машине Мелинды, к тому же, было полно мягких игрушек. А в довершение ко всему автомобилей женщин, как правило, вообще не пахнут автомобилями, скорее пирожными. Автомобиль Мелинды пах персиками. Но не как те ароматные персики, которые растут на деревьях, а как утопленные в приторно-сладком сиропе персики из консервных банок. С зеркала заднего вида свисал крошечный пластиковый ароматизатор в виде персика. Мелинда явилась в своем обычном состоянии. Гламурный кэжуал. Обесцвеченные потертые джинсы, розовая толстовка с капюшоном, розовые кроссовки и шляпка Бёрбери. Она мягко и методично жала на педали, словно не машину вела, а играла на органе, и болтала, и болтала, и болтала. Тоби сел на заднем сиденье и поставил на колени картонную коробку с Борисом. Тоби судорожно пытался найти возможность начать разговор, который собирался начать еще с того момента, как сегодня утром увидел автомобиль Мелинды. Он подождал, пока они не подъехали к шоссе. Тут Мелинда на мгновение умолкла, и Тоби быстро выпалил первое, что пришло ему в голову. «Так что, у вас никого сейчас нет, Мелинда?» — сказал он как бы между делом. Она повернулась и улыбнулась ему. «С чего ты спросил?» «Я тебе интересна?» «Господи, нет!» — поспешно заявил Тоби и тут же поправился. «То есть, ну, не то чтобы нет, но нет. Просто любопытно». «Нет», — ответила Мелинда, глядя на дорогу. «Нет. Я молода, свободна и не связана ни с кем никакими отношениями. И меня это устраивает». «Неужели?» — с сомнением произнес Тоби. «Да. Чёртовы мужчины. Вот они мне где уже. Они все неудачники», — буркнула Мелинда. «Ну, наверняка не все», — ответил Тоби. Она снова улыбнулась ему. «Ну, не ты, Тоби, ты другой. Но вообще говоря, на мой взгляд, все мужчины просто лжецы, лузеры и идиоты». Тоби сделал глубокий вдох, собираясь сделать нечто столь для себя нехарактерное, что почувствовал, как собственная голова перестала его слушаться. «Так», — сказал он, — «то есть вам не интересно было бы встретиться с моим другом Джеком?» Мелинда засмеялась. Тоби это не сильно удивило. «Твой друг Джек?» — спросила она. «Да, ну, точнее, не мой друг. Друг моей подруги. Друг. Подруги. Она им прям-таки бредит, говорит, он замечательный, как я понимаю», — добавил Тоби. Он выдохнул, чувствуя, как от смущения у него начинает кружиться голова. «Неужели?» — удивилась Мелинда. Она огляделась по сторонам. Машина подъехала к перекрестку, и Мелинда свернула направо. «Что ж, если он такой замечательный, то почему бы твоей подружке не оставить его себе?» Тоби пожал плечами. Он поморщился. Борис выпустил когти, и один из них проколол сначала коробку, потом джинсы Тоби, а затем вонзился ему в ногу. «Не знаю», — сказал Тоби, — «может, он просто не в ее вкусе?» «Ну, тогда он, наверное, страшный, как крокодил», — отмахнулась Мелинда. «Нет-нет, совсем нет. Судя по всему, он очень красивый и очень богатый», — заверил ее Тоби. «Так тебе сказала она?» — улыбнулась она. И снова засмеялась, несколько покровительственно. Тоби почувствовал, что, пожалуй, этот разговор не стоило начинать. «Да», — сказал он, перекладывая царапающуюся и скребущуюся коробку со своих колен на сиденье рядом. На его джинсах появилось небольшое кровавое пятнышко, которое он прикрыл пальцем. «Должен признаться, я никогда его не видел, но, как я понял, он шикарная партия», — сказал Тоби. «Благослови тебя Бог, Тоби. Тебя и то, как ты обращаешься со словом животворящим». «Шикарная партия, а?» — хихикнула Мелинда. «Ну, по-видимому», — смутился Тоби. Автомобиль подъехал к автостоянке за ветеринарной клиникой, и Мелинда выключила мотор. «Что это за спектакль, милый? Ты пытаешься мне сосватать этого богатого старикашку, который пришелся не по душе твоей подружки?» — прямо спросила она. «Ну, я бы не сказал, что он старый», — замялся Тоби. «То есть?» «Я не уверен». «Вашего возраста, наверное, может быть, немного старше, он итальянец», — ответил он. И почувствовал, как Мелинда замерла, словно ребенок, услышавший в отдалении клаксон фургона с мороженым. «Итальянец?» — растерянно произнесла она. «Да, Джек, сокращенно от Джакомо», — добавил Тоби. «Джакомо», — произнесла Мелинда, смакуя слово. «У него темные волосы?» «Не знаю, предполагаю, что да. То есть я мог бы узнать, если вам интересно», — подмигнул Тоби. «А что ты имеешь в виду под словом «очень богатый»?» — спросила Мелинда. «Точно не знаю, но у него есть особняк с 4 спальнями в Кренмор Гарденс с бассейном», — рассказал Тоби. «И он не женат?» «Нет, недавно развелся. У него 2 дочери-подростка. Он отчаянно одинок, если верить тому, что сказала моя подруга», — выложил Тоби все досье на Джек. «Да», — сказала Мелинда. «Все это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, как-то подозрительно». Она вытащила ключ из замка, перекинула через плечо сумку и направилась к клинике. Тоби, схватив коробку с Борисом, выскочил следом. Ветеринар не смог определить причину ухудшения состояния Бориса. «Ваш Борис очень старый», — сочувственно сказал доктор. «Я полагаю, что он тоскует по своему ушедшему хозяину. А кроме того, будучи не самым крупным котом, он, вероятно, не в состоянии справиться с собственными возрастными изменениями, как любой другой кот в его возрасте. Пусть живет. Посмотрим. Если ему станет намного хуже, привезите его, мы его усыпим». «Доктор, а как вы думаете, сколько он протянет?» — спросила Мелинда, словно второстепенный персонаж в какой-то мыльной опере. «Трудно сказать». Ветеринар погладил Бориса. «Может быть, всего пару дней, а может, и несколько недель». «Он умирает?» — спросил Тоби. «Грубо говоря, да», — кивнул доктор. Мелинда начала плакать, и толстые реки туши потекли по ее щекам. Но вот Тоби почувствовал странное облегчение, как будто начали ослабевать путы, связывавшие его. Хотя Борис и умирал, но зато Тоби медленно, день за днем, возрождался.